Часть восьмая. Диагноз «Владыка». Нет, я уже не мог остановиться. Чем больше я узнавал, тем больше моя жажда знаний разгоралась, словно лесной пожар, охватывая все новые открывшиеся горизонты. Опыт, чей-то огромный жизненный опыт, поток накопленных за множество воплощений знаний, хлынул на меня, словно прорвавшаяся через плотину река. А для этого нужно было совместить всего лишь два фактора – фантомное сознание и озарение, что за знаниями надо обращаться не к системе и не к чему-то внешнему, а прямиком внутрь себя. Проявившаяся во мне не так давно система все время встревала во внутренний диалог и мешала этого сделать, закрывая собой другой, более ценный источник. Система имела ответы на вопросы, касающиеся исключительно проекта «Башня», но на этом ее данные ограничивались. Стоило мне лишь на некоторое время остановиться, сконцентрироваться на одной беспокоящей меня мысли во время исследования местности вокруг шахтерского городка, и чудо произошло. Я все терзался вопросом, что за тварь сплела сеть вокруг оберегаемой мной планеты, и почему без нее мне не удается вернуться назад в свое тело, как таившаяся внутри меня сокровищница знаний раскрылась. Заработали какие-то цепи, связи, ассоциации, и ответы на все мои вопросы один за другим посыпались из нее, как из рога изобилия. Пугающую меня тварь звали «Черный предельщик». Возник первый уверенный ответ в голове, потянув за собой все связанные с ним знания и представления. Просто бесконечный поток фактов и образов, словно мне было это уже давно и хорошо известно, но просто затерялось где-то в закоулках памяти. Эта жуткая тварь – один из древних обитателей далекого мира, но сейчас его уже не встретить в воплощенной форме из-за поголовного истребления. Вымерший вид, сохранившийся лишь в духовных артефактах и в виде хранителей планетарных матриц особого кокона на духовном плане. В таком виде он уже не страшный монстр, не свирепый хищник, порожденный бездной космоса, а специально взращенное, выдрессированное создание, многократно трансформировавшееся в процессе роста по желаниям хозяина, а сейчас служащее кому-то из владык трех правящих во вселенной темных империй и ближайших доверенных лиц. По сути, это обычный духовный питомец, такой же, какого любой заклинатель духов в Империи Тан может использовать для усиления своего боевого духовного потенциала или заставлять драться вместо хозяина. Но создание личного питомца из магических зверей – это самый простой, можно сказать, примитивнейший способ использования духов. Артефакторы – следующая ступень мастерства. Они отделяют питомца от себя и помещают в существующие внутри некоторых кристаллов духовные пространства или особые духовные формации, их имитирующие. Это редкое мастерство позволяет использовать дух питомца независимо и отдельно от первого хозяина, любым вступившим в обмен энергиями с ним новым владельцем кристалла и артефакта. Очень удобно. Приручение и взращивание духов магических зверей, обитающих впоследствии вне духовного пространства своего господина и вне ограниченной формации, это третья и высшая ступень управления духами. Их кормят, подчиняют и размещают в общем духовном пространстве матрицы низшего порядка, чтобы воздействовать на целые группы других духовных существ. Предельщик крохотный, бессильный в момент своего отделения от хозяина и может погибнуть от любой духовной атаки или просто не обнаружив подходящего источника питания. Бесчисленное множество из них погибли при попытке в одиночку или небольшой группой свить кокон достаточно больших размеров, чтобы в него что-то поймать. Не говоря уже о сети для целой планеты. Обычно такие плетутся огромным многотысячным роем. А уже создав достаточно крупный, плотный, улавливающий даже самые мелкие души кокон, его остается обслуживать и латать всего один предельщик, навсегда привязываясь и выживая за счет этой питающей структуры. Для питания малого черного предельщика не так уж много нужно. Поэтому гигантских размеров паутина, целый планетарный кокон из триллионов ячеек, через которые не пролетит даже крохотный духовный фантом, использовалась миурами и асурами для своих собственных нужд. Достаточно скармливать предельщику пару духовных фантомов в сутки, чтобы он не ослабевал и не трогал ячейки, где хранились специально сокрытые сосуды души. Это же гениально, избавиться от повторяющегося из жизни в жизнь младенческого, детского и подросткового опыта, имея возможность стартовать с тем опытом, что ты уже собрал за прошлую жизнь в уже развитом для полноценного воплощения теле. И не один раз, а сколько захочется. Эта идея оказалась так популярна, что с помощью предельщиков покрыли коконами все планеты, подчиненные трем темным империям. Само название «темное» у империи и в титуле правителей появилось потому, что они научились использовать особые духовные создания для нарушения обычного порядка вещей, при котором сосуд души всегда был вместилищем опыта лишь одной жизни. В итоге все планеты, которые захватили владыки, потеряли в духовном спектре свое свечение, скрытые под густой паутиной предельщиков. Планета становилась темной, как и все ее население, через несколько воплощений. К зрелым годам сосуд души Асур излучал настолько густую черную ауру и имел такой огромный размер, что за ним уже не было видно самого владельца. Пожалуй, только тауров можно было бы назвать уже не темными, а серыми. Половина их постоянно сокращающихся в числе планетарных матриц функционировала по другому принципу. Вторая и последующие жизни с сохранением личности стали достоянием лишь немногочисленной научной и особо одаренной талантами элиты. Большинство же планет были намеренно избавлены от кокона, чтобы усложнить врагам вторжение в подконтрольные им системы посредством известного только первой темной империи пси-перехода. Новые знания позволили мне осознать, что проблемы с возвратом в собственное тело в виде фантома – факт, свидетельствующий о чужеродном вторжении и попытке захвата тела. Я тут же вернулся лучом внимания в свою комнату в Академии Мастера Ду и предпринял повторную попытку вернуться в сосуд души. Она опять оказалась безуспешной. Это уже не шутки. Опять метнулся к паутине, но уже не стал запутываться и ждать, когда меня найдут, а сознательно прыгнул прямо к спруту и скормил фантом черному предельщику. Чтобы разрушить привязку, а вернувшись назад, убедился, что временная непроницаемость тела и сосуда души – не случайность. Мое тело действительно пытаются захватить. Возле моего сосуда души возник сгусток-похититель в 3 раза крупнее и ярче моего. Он пытался поглотить мой сосуд, сделав его своей пищей. Стараясь оставаться хладнокровным, я рванул в безвременье и, подтянув в следующем выходе в фантомную форму все необходимые знания по самозащите, которые заключались в управлении планетарной матрицей. Вернувшись к предельщику, я удалил конкурента, вторгнувшегося в мою ячейку матрицы, прямым обращением к хозяину паутины. Он охотно откликнулся на призыв защитить меня и сожрать чужака. Этому безмозглому обжоре только бы жрать. Следующие несколько минут стали для меня настоящим испытанием. Я многократно подвергался повторным нападениям неизвестных сущностей и из-за недостатка понимания причин происходящего пошел на самые радикальные меры, блокировав предельщика, временно поместив его внутрь своего сосуда души. Без его непосредственного участия пси-переход невозможен, а если кто-то осуществлял грубый матричный межпланетный десант, желающих занять мою ячейку, привязанную к определенному телу, могут быть еще тысячи. Помещать огромного, могучего, древнего предельщика внутрь себя, не обладая даже элементарным колодцем духа и хотя бы пределом духовных врат, очень опасная затея, и для большинства духовных мастеров стало бы смертельным приговором. Но пустив сосуд души тонкий, но непрерывный поток ци из внешнего хранилища, я смог отвлечь и утихомирить прожорливое создание до тех пор, пока не связал его печатью и не сделал безобидным, послушным лишь мне питомцем. В действительности в физическом мире прошло всего пару минут, а для меня во внутреннем духовном пространстве создание сложнейшей печати растянулось на долгие месяцы и даже годы. Когда нет никакого внешнего ориентира, то время в сосуде души ощущается по-разному. Или замирает на месте, или несется со скоростью происходящих внутри сознания процессов. Я не просто создавал связывающую меня и черного предельщика печать, а вначале потратил уйму времени на самообразование, на познание самой сути создания печатей, принципы и нюансы их построения, значения и действия символов, самих являющихся мини-печатями и конструктором для управления духовной энергией разного уровня. У энергии ЦИ оказывается сложная структура из 9 разных уровней. Как интересно, а энергия инь и янь содержит всего 3 градации и производит лишь 3 первых типа ци, поэтому для соединения надо знать, какой тип инь с каким типом ян соединяешь, иначе получится дефектная ци. Хотя для абсолютного большинства слабаков доступен лишь самый слабый тип этих энергий, поэтому у них не возникает проблем. На дне дна у всех дерьмо одинаково дерьмовое. Да, вспомнились старые мастера начертаний Сайпана. Эти ребята понятия не имели, что на самом деле собой представляет энергия ци и печати, что половина символов в их печатях неправильные, лишние и вообще нарушающие и ослабляющие ее действия. Глупцы, если неправильно поняли наставления, учителя или даос Уюй намеренно вводил их за нос. Если легендарный Уюй не хитрил и не держал своих учеников в дураках намеренно, то в империи Тан, во всяком случае в Сайпане, не было и поверхностных знаний о принципах управления энергией. Так, отголоски чьих-то занесенных сюда извне искаженных и зачастую ложных представлений. Что-то наверняка принесли пленные и не желающие делиться секретами культивации с врагами Ассуры. А что-то наврали хитрые миуры и усложнили высокомерные тауры и их полукровки из внешних диких миров. Там масса обитателей мудрости, духовных школ, в которых преподают бывшие, изгнанные из-за непригодности школ духовного совершенства, воспитанники Первой Темной Империи. Этот мир также напоминал один из диких миров – сборище ничего не знающих, ведущих почти животный образ жизни, глупых и напыщенных слабаков, чудом уживающихся вместе при такой концентрации самолюбия и глупости. Но есть тут и кое-что необычное. Огромное разнообразие одинаковых внешних созданий, но с уникальной конфигурацией духовных структур, всевозможных гибридов, выродков мутантов и крайне малочисленных уникально энергетически скроенных опытных экземпляров, выведенных гаальцами в своей лаборатории за 30 тысяч лет. Все эти виды перемешались между собой, создав очень пестрый и странный коктейль. И лишенный ментальной силы гибрид пепельных миуров и светловолосых тауров, со склонностями к магии, которых у меня в мире было принято называть эльфами, были симпатичны не только мне, но и владельцу доставшихся мне знаний. У них поголовно открыто 5 стандартных духовных каналов, есть еще 5 закрытых, но это поправимо. Для сравнения, у Миуру со старта открыто всего 2, у Таур 3, а у духовно продвинутых огненных Асур 4. Гибрид обскакал всех. Именно из эльфов был один из последних потомков моего источника знаний. Забавно было переоценить свои представления о расах с точки зрения кого-то, кто видит их как набор чакр. Создание печати потребовало от меня познания огромного, но необходимого минимума, на основании которого далеко не с первой попытки, с множеством исправлений и доработок, я все же создал сложнейшую формацию абсолютной духовной защиты 9-го порядка. Ею я окружил своего нового духовного питомца, чтобы его не смог уничтожить и переподчинить даже верховный магистр Мидиуриума или кто-то другой, обладающий такими же огромными знаниями, как я сейчас. Знать бы еще, кто такой великий магистр, но мой поток новых запросов словно отсекался, пока я не завершил ее создание. Когда закончил, осознал, что меня все это время направлял и не давал отвлечься на тысячи посторонних мыслей, именно этот поделившийся со мной своим огромным опытом, непостижимо мудрый и знающий незнакомец. Хотя на фоне постоянно маячил его образ, даже имя крутилось на языке, настало время целенаправленно узнать, чей это опыт и почему он открылся именно мне». Осознание этой информации оказалось не таким простым делом, как освоение влившегося в меня моря новых и еще не до конца понятных знаний. Многое при создании печати я принимал на веру, просто зная, что так надо. А принятие новой действительности усложнялось проявившимся раздвоением личности. Как учитель Яо Шэнь существенно повлиял на меня своим жизненным опытом и установками, так и этот неизвестный наставник, открывший мне свои закрома, оказал на меня очень странное и деформирующее воздействие. Как личность я продолжал чувствовать себя самим собой, но при этом у меня за спиной словно возникла высокая, грозная фигура великого истинного темного владыки первой темной империи Примала Аяксалатура. Эта монументальная личность, с которой и отождествлялся весь скрывшийся пласт опыта, по уже известному мне закону преемственности, являлся моим очень дальним предком. Откликнувшись на мой призыв, он позволил мне воспользоваться его знаниями, но ясно ощущалось, что желал не просто безвозмездно помочь, а совсем другого. Он хотел бы овладеть моим телом. Однако быстро открывавшиеся мне сейчас каждую секунду откровения говорили о том, что мое тело никуда не годилось ни при жизни на третьем этаже, ни сейчас, ни даже во времена пика моего могущества. Я был энергетически несовместим со своим прародителем, хоть и являлся его потомком. 3 самых желанных для него верхних энергетических канала из 12 у меня просто отсутствовали от рождения. Еще 5 верхних и крайне важных были наглухо закрыты, 2 пониже критически недоразвиты и фактически закупорены, а оставшиеся 2 повреждены моими прошлыми похождениями. Ни одного приличного энергоканала. Ни одного. Если сравнивать меня и предка по нашему энергетическому потенциалу, то я не то что являлся безногим и безруким, слепоглухонемым инвалидом, а тянул на муху с оторванными лапками и крыльями, валяющуюся у его ног. Такова разница в потенциале и текущих возможностях. Он не мог разместиться в тех тесных рамках, что я обладал с рождения, и более того, мой мозг не обладал достаточным функционалом и объемом для принятия его личности. Нет энергетического интерфейса для присоединения к дополнительным внешним хранилищам памяти, развитой версии духа пространства, но зато имелся полученный от видящих уникальный скользящий механизм, способный обрабатывать знания из чужих ячеек, с владельцами которых я взаимодействовал на духовном уровне. Плюс кусок их системы управления проектом «Башня» удивительным образом перекочевал в мою ячейку «Матрицы», дополнительно стеснив меня в объемах, доступные для хранения памяти. Это привело к записыванию излишков в пустые соседние ячейки, не занятые другими обитателями. Очень ненадежное хранение, ну хоть что-то, когда ты самый полный инвалид. С таким набором я не мог сохранить и 1 миллионный от необходимого моему предку объема памяти, чтобы он мог полноценно занять мое тело и вернуться к желанной для него жизни. А он бы сейчас это без раздумий сделал, хотя бы для зачатия другого потомка, не будь я таким инвалидом и слабаком. Как ни стрёмно было осознавать этот факт, но только моя вопиющая неполноценность сохранила мою независимость и свободу до сих пор. Не открылось и несколько других тайн, которые не давали мне покоя, бросали меня в холодный пот при одной мысли. Стало понятно, почему я клон, как и по какой причине, наконец, получил доступ к памяти далекого предка. 7 универсальных циклов назад трагически погиб предпоследний эльфийский потомок Примала Аяксалатура в матрице низшего порядка, на которого последние 5000 лет он делал свою основную ставку. Конечно, он поддерживал и других своих потомков, но фавориту уделял больше всего времени и сил. Это дало ожидаемые результаты. Тот стал богом башни, носившим такое же имя, что и его грозный предок. Занимал то второе, то первое место в топ-100 арены мира богов, но погиб Примал всемогущей жалкой смертью. Не в бою, а из-за повреждения капсулы гибернации. Как назло, в этот момент видящий только вынырнул из гиперпрыжка, сменив стоянку у орбиты 33-й планеты цепочки на 37-ю. Управлявший станцией руками своих слуг Светочей Примал сам инициировал смену дислокации, обнаружив приближение в дальних пределах звездной системы группы подозрительных гопов. Он приказал телепортировать станцию в другое место на время, пока шпионские модули не покинут эту систему. Можно было их просто сбить, но если их перемещение сейчас отслеживали, это могло вызвать лишние подозрения. А Примал был еще не готов встретить гостей. Решившись на прыжок, владыка, сам того не ожидая, перечеркнул свои тысячелетние старания. Гиперпрыжок, выход, чистейшая случайность. Осколок метеора, столкнувшийся со станцией в момент выхода из-под пространства на запредельной скорости, как пуля, прошил 3 слоя внешней обшивки в краткий миг полусекундного штатного отключения энергощитов и уничтожил лелеемое им тело наследника. До воссоединения с телом потомка оставались считанные месяцы. Для снятия идеального слепка создание 1000 страхующих клонов нужно было лишь немного усовершенствовать эталонный оригинал. Ему не хватало лишь одного канала, но его открытие было уже очень близко. Такое вопиющее невезение трудно было считать случайным. Если бы не этот случай, Примал бы уже давно закончил начатое и вернулся в свою первую темную империю в новом теле. К гадалке не ходи, он устроил бы жалкой кучке, занявших его дворец самозванцев, жесточайшую показательную казнь. Он планировал стереть с лица планеты всех предателей и все их потомство, так как занявший его трон наследник являлся лишь его жалкой подделкой, самозванцем, марионеткой владыки Миур. На самом деле династия Примала сменилась еще 23 раза, о чем он не знал, прозябая на задворках. Занимавшие трон владыки являлись полными марионетками правящих империй из тени 6 великих домов. В руках карманных правителей находилась лишь формальная власть, хоть они продолжали думать, что они потомки великого истинного темного владыки Примала, не обладая и сотой долей его знаний и силы. Узнай это он при жизни, новость стала бы нестерпимым плевком в лицо истинного владыки. Он бы уничтожил все население имперской столичной планеты и несколько соседних, если бы узнал, что на троне, как подставная мишень для убийц, как обычное пугало, сидит безродный отпрыск какой-то дворцовой поварихи. Однако триумфального возвращения императора Примала Аяксалатура не случилось. Лидировавший в параде надежд потомок скопытился, его ранние, еще более неполноценные клоны требовали несколько сотен лет для доведения до приемлемого уровня в плане соответствия прародителю. Но все эти проблемы мгновенно померкли на фоне неожиданного начавшегося с непонятного отказа энергетических систем станции бесконтрольного падения видящего на планету. Абсолютно все потенциальные претенденты на роль нового тела владыки, оказавшиеся в этот момент на видящем, превратились в пыль и пепел, сгорев в атмосфере планеты, а кто не сгорел, были погребены под расплавленными обломками рухнувшего колосса. Сам бестелесный Примал, не дождавшись воплощения, ушел в ближайшую планетарную матрицу, чтобы передать свою память тем потомкам, кто все же выживет и найдет силы воспользоваться его огромными знаниями. В итоге вышло так, что я стал единственным живым наследником этого сокровища и ниточкой, связывающей память предка с этим бренным миром. Подключив к себе через запрос несколько внешних модулей его памяти, я жадно черпал из хранилища, распихивая избытки полученных и не удерживающихся в голове знаний по своим незащищенным ячейкам матрицы. Но эти ячейки требовали защиты от перезаписи и захвата механизмом подвязывания младенцев к матрице, являвшегося действующей в автоматическом режиме частью системы проекта «Башня». Сопоставив эти факты, я понял, что не нуждаюсь в системе для работы с матрицей. Все свои манипуляции она производила через предельщика, а раз теперь он мой питомец, то я закрою системе возможность напрягать его в своем скрытом от меня режиме. Никаких больше запросов от действующей по мутным алгоритмам системы и никаких больше автоматических подвязок аборигенов в матрице. Это производилось по факту обнаружения нового обитателя мира. Я не светоч Гаала и не темный владыка Примал. Мне их заботы и цели не важны, но предок оставил на мне отпечаток своей личности. Я хоть и совсем другой по характеру, но тоже где-то глубоко внутри деспотичный владыка. Я не позволю, чтобы мою планету раздирали на части безумцы из других колоний, и что это за пси-десант из других миров? Придется разбираться. О целях и намерениях гостей даже мой новый источник знаний не имел представления. Накинув защиту и убедившись, что крепко держу духовную связь с питомцем Спрутом, я опять выпустил его на вольный хлеба к его паутине, но держал ухо востро. Теперь пси-десант на второй этаж через мою планетарную матрицу не грозит, но существовало еще как минимум две, через которые это еще возможно. Одна находилась на Пандоре, заселенной фантомной нежитью, туда пусть высаживаются сколько хотят. Голодные фантомы сами сожрут любого, кто к ним заявится, а второй кокон на 29 этаже или 33-й планете в цепочке порталов, если считать от Пандоры, Ур-Шахта и Зиккурата, не входящих в башню из-за своей непригодности. Получалось, что мне стоит ждать гостей еще и оттуда, и даже с Пандоры, если десант окажется сильнее обитателей фантомного мира. Я смотрел на сидящую передо мной девушку и не мог скрыть отразившего на лице умиления. Лин Сюли старательно хмурила брови и зажмуривала глаза, пытаясь научиться культивировать, хотя уже давно выпала из своего духовного пространства. Это неудивительно и не странно. Я больше не удерживал ее фокус на себе. А что делать внутри сосуда души, если там даже не за что глазу зацепиться? Ее выкинуло наружу из-за невыносимой скуки. Долго вы сможете смотреть на пульсирующий медный шар в пустоте. Думаю, даже минуту мало кто высидит, а она сидела целых три. Мой новый метод оценки, при котором способности новичка к саморазвитию через культивацию разными потоками ЦИ определялись не качеством базовых, легко развиваемых с нуля вспомогательных структур, а количеством и уровнем доступных ему изначально энергетических каналов, коснулся и девушки. Я быстро оценил ее структуры и невольно озадаченно охнул. Придется забрать назад все свои слова насчет природного таланта и извиниться перед главой Ду. В этом он был прав. Сюли даже больший инвалид, чем я. Неимоверно. У нее напрочь отсутствовали все 9 верхних, необходимых для полноценного и быстрого наполнения своих энергетических структур каналов. 9 из 12 возможных. Карл. Причем, по мнению владыки Примала, 4 полноценно открытых нижних – это просто необходимый минимум, а лучше 5, 7, 9 и так до 12. Чем больше, тем лучше. Легендарный темный владыка огненных асур имел 10 совершенных каналов, сам Примал только 9, из-за чего и считал, что не сможет достичь уровня небожителей и небесной сферы, выискивая себе новое, более совершенное тело. Сюли никогда не пробиться на золотой ранг, и даже к пределу серебряного прийти будет просто невероятно сложно, если ничего кардинально не изменить, а все из-за закрытого третьего и слабой, недоразвитой формы второго канала. И это еще не все. Оба гипотетически открытых канала чем-то сейчас закупорены. Второй просто закупорен, а первый еще и поврежден после применения пилюли демонической крови. Лин Сюли почти самый безнадежный с точки зрения духовного самосовершенствования новичок. Хуже только люди с одним, да еще и закупоренным каналом, но это уже клиника. У них и нижнего Даньтаня в теле нет, так как притока слабой ци, слабой инь или ян, в зависимости от пола, кроме как через легкие в тело, не происходит с рождения. Эти люди даже живут с трудом, умирают еще младенцами, куда им о культивации думать? Их тело – дефектный мусор, ошибка природы. Я опять взглянул на лицо девушки. Удивительно, как она все еще жива с такими огромными проблемами, с доступом к жизненной энергии. Ее тело страдает и чахнет с момента, как она приняла пилюлю и произошло повреждение, и затем постепенная закупорка нижнего, последнего питающего ее, кроме дыхания, энергоканала. Странно и то, что внешне это не особо проявилось, словно закупорка произошла вчера. Она сейчас тратит последние накопленные ресурсы, и если срочно не открыть хотя бы нижний, первый канал, она иссохнет и умрет в течение недели, максимум двух. Хорошо, что она попала ко мне в ученики и прямо сейчас попалась на глаза. Как пробью ей канал, она оживет. Нет, она почувствует, как ее наполняет жизнь и сила. Сразу откроется способность чувствовать движение внутренней энергии и понимание, как культивировать, возникнет само собой. У нее также начнут скапливаться запасы инь в Даньтане, пока их совсем нет, поэтому и парная культивация невозможна. Теперь понятно, что было не так. Кстати, а что там с моими запасами энергии ян? Мама дорогая, ее выше крыши. Неудивительно, я живу как закоренелый и неисправимый девственник. Ян не расходуется и просто бессмысленно выгорает, повреждая при этом Даньтань. Непорядок. Он и так с трудом восстановился от моих экспериментов с цветком, чуть не умер тогда. Надо с пользой тратить ян, но линь сюли для этого пока не подходит, хотя потоком ян очистить ее закупоренный нижний канал можно. Попробую. Коснувшись колена ученицы, я без задних мыслей сказал, что хорошенько обследовал ее и нашел проблему, не позволяющую ей культивировать. Устранив ее через несколько дней, можно будет начать парную культивацию, и эксперименты с котлом нам больше не потребуются. Этот метод мой старый учитель использовал скорее по незнанию, а я как раз узнал, что на самом деле надо делать. Девушка внимательно выслушала мои объяснения и спросила: «Что мне нужно делать, учитель?» «Раздевайся догола», — также без задних мыслей сказал я. Личность темного владыки не имела предрассудков. Лучше при направлении концентрированного пучка ян следить за каналами на голом, максимально открытом теле. Так действительно лучше и удобнее всего. На секунду замешкавшись и покраснев как помидор, Сюли потянулась к поясу и начала стягивать через голову верхнее платье. И 5 секунд не прошло, как в мою комнату вломилась непрерывно подслушивавшая и подглядывавшая за происходящим коротышка. «Я запрещаю делать с моей подругой и вашей ученицей всякие непристойности!» С порога выкрикнула она, взглянув на полураздетую смущенную девушку. Я проигнорировал претензии и не имеющие никакого значения для меня запреты и уперся взглядом в живот принцессы, оценивая ее энергоструктуру. Вот это совсем другое дело. Чистокровная Миура в лучшем виде. 9 каналов. Пока верхние 6 закрыты, но нижние 3 в идеальном состоянии и доступный высокоуровневый инь, такой же концентрированный, как у меня, хоть отбавляй. Надо хоть часть наших избытков пустить на пользу тела. «Как закончу с Сюли, займемся парной культивацией. Заходи и дверь прикрой», — просто сказал я, припоминая, что мне еще нужно сегодня всю нежить на севере зачистить и проверить, запустился ли красный протокол на 4-м этаже. «А? Да, учитель». Тут же, забыв, что только что заявила, быстро согласилась коротышка, спешно закрыла дверь и почему-то тоже принялась стаскивать с себя верхнее платье. Я видел Сунся насквозь. Уровень выработки инь возрос втрое, Дань-Тань на глазах распирала от ее прилива. Коротышка от одних моих слов нешуточно возбудилась. Она горит. Опыт владыки Примала вызвал во мне разрыв шаблона от столь необычной картины. Похоже, за всю его очень долгую жизнь он никогда не видел, чтобы холодные, бесчувственные и ужасно расчетливые миуры вели себя подобным образом. Они никогда искренне не трепещут, не краснеют от ревности и, конечно же, не влюбляются. Подобные странные слабости более слабых духовно существ им просто чужды. Его изумление передалось и мне. Коротышка стащила из себя красивое, но закрытое платье и в одном легком, полупрозрачном, картинно поправляя волосы и расправляя складки, присела напротив меня, плотно стиснув подрагивающие колени и с нетерпением ожидая, когда я закончу с раздражающей занозой Сюли и избавлюсь от последней помехи, оттягивающей долгожданный сеанс интимнейшего сближения с возлюбленным.